Вороны-москвички меня разбудили, промокшие спички надежду убили. Курить значит буду дольше жить, значит будем корабли мои гавани жечь. На рубли поменяю билет, отрастить бы до самых поплеч. Я никогда не вернусь домой с тобой. Не так интересно, а с ними не очень. Я вижу, что тесно, я помню, что прочно. Дарю время, видишь, я горю. Кто-то спутал и поджег меня. Ривидерчи не учили в глазок посмотреть, и едва ли успеют поплечь. Я разобью турникет и побегу по своим. Обратный чинч на билет я буду ждать, ты звони. Мои обычные шесть. Я стала старше на жизнь, наверное, нужно учесть. Корабли мои гавани, не следим, как поплаваем. Стрелки ровно на два часа назад. Мои гавани, не взлетим, так поплаваем. Стрелки ровно на два часа назад.